Глава вторая. Утро началось с того, что проснулся Антошка. Он вообще у нас парень ранний. Услышав его хныканье из детской, поспешила к сыну, чтобы не разбудил старших. Усадила сонного малыша на высокий стульчик и принялась готовить завтрак. Быстро пожарила яичницу, разбудила Машу и Колю в школу, сунув в руки отутюженную форму. Подняла Лидочку, которая никак не желала просыпаться, но одну ее дома не оставишь, приходится таскать с собой по утрам. Олегу некогда, на работу торопится. «Тоня!» — послышался голос мужа. «Опять яйца! Ждешь, пока мы закукарекаем?» «Они из-под курицы, так что только закудахтаете», — рассмеялась я, сидя в прихожей и обувая младших. Пока Олег умывался, успела быстренько одеть детей. Теперь же подхватила два рюкзака, Антошку устроила в переноске кенгуру. «Помог бы, тебе еще час до работы!» Спина болела от ежедневной ноши. «Тоня!» — резко ответил муж. «Опоздаю, знаешь ведь. Я тебя работать не заставляю, сам пошу, чтобы у вас все было. Тебе только и остается за детьми присмотреть». Спорить бесполезно. Я вышла в подъезд, таща Лиду за руку. Маша и Коля топали следом. Антошка недовольно хныкал, не любил он кенгуру. «Что я, правда, полезла к Олегу? Супруг там ящики таскает весь день и коробки, тоже устает. Мы старались экономить на работниках, сами пахали за троих. Только и было у нас персонала, что две молоденькие продавщицы. Я вспомнила свою подругу Аню. Мы учились в одном классе. Сразу после школы Анюта уехала поступать в город, окончила педагогический институт, я же пошла учиться на швею в колледж. Почти одновременно мы вышли замуж, продолжая дружить и после школы. Муж подруги Вадим был менеджером среднего звена, но они часто ездили отдыхать вместе. Не на какие-нибудь Мальдивы, откуда у молодых деньги, просто в ближайший лесок, недорогой пансионат, на берег местной речушки. Олег ворчал, когда Аня приходила в гости, говорил, что они оба штаны на работе протирают, потому и сил на отдых много. Муж ездил на рыбалку в компании друзей. Иногда мы навещали его маму или мою родню. На этом наши поездки заканчивались. С детьми забот хватало. Только вот Аня родила сыновей погодок, я тайком смотрела их фотографии в соцсетях. И Вадим помогал ей по дому. На снимках он купал малышей, гулял с ними во дворе, а мне оставалось вздыхать украдкой. Что ж, каждому свое. Олегу работать надо, тянуть пятерых непросто. Я все понимаю. Мои мысли прервала мелодия телефона. «Тоня, сегодня в магазине помыть полы надо. Галя только что звонила», — раздался голос мужа. «А мне когда?» — удивилась я. «Кто ужин готовить будет? Она почему не может?» «Сама понимаешь, девчонка молодая», — хохотнул в трубку Олег. «На свиданку, наверное, побежала». «А детей я на кого оставлю?» «С собой возьмешь, подождут здесь. Машка и Коля сами посидят. Пусть вон картошку тебе почистят, чтобы потом сготовить побыстрей». «Олег, мне некогда». «Я уже пообещал», — раздраженно ответил он. «Что тебе стоит пару раз тряпкой махнуть? Для себя стараешься ведь». «Хорошо, приду пораньше, как уроки сделаем». «Мама!» — подбежала Мария ко мне. «Ты сырничков сегодня обещала». «Мне папе в магазине помочь надо, в другой раз, родная». На крыльце школы стояла учительница Коли, Татьяна Владимировна. «Есть женщины в русских селениях», — сказала она с улыбкой. «Всегда вам поражаюсь, Антонина. Как вы со всеми справляетесь?» «Привыкла», — поздоровавшись, ответила я, оставляя сына рядом с учительницей. «Теперь Марию отвезти, зайти за продуктами и можно домой. Если успею, приготовлю ужин сразу». Вернувшись, бросив пакеты из магазина, перемыла посуду после завтрака, убрала игрушки, пропылесосила в комнатах, поставила стирку, уложила Антошку спать. Лиду посадила на кухне рядом с собой. Быстро начистила картошки, глядя на часы. Колю скоро из школы уже забирать. Не успею даже пожарить начищенное. Ладно, потом управлюсь. Собрала детей, пришлось Антошку одевать спящим и снова пошла к школе. Мне нравился наш размеренный быт. К этому привыкаешь? Ну, что мне делать без них всех? Я посмотрела на Колю и Лиду, шагавших рядышком, на сонного младшего. По салонам мотаться? Шмотки покупать? Для чего? Дети — смысл моей жизни. Никогда не понимала новомодных child-free. Попусту небо коптят. Кому от таких польза? Живут, как хомяки в клетке. Едят, спят, развлекаются. И толку от них, как от тех мышей. То есть никакого. В моих мечтах взрослые дети приезжали к нам с внуками. Вот вырастим их, купим в деревеньке дачу недорогую, уедем к земле. Там и овощи для деток, и ягоды. Буду крутить соленье, варенье делать. Все дочкам полегче будет. Во дворе мне повстречался наш сосед, пожилой полицейский в отставке. Службу свою он оставил только тогда, когда сердце пошаливать стало. Не отпускали ценного работника. Многих Дмитрий Петрович знал в преступном мире, отлично владел иностранными языками, разбирался в химии и еще чем-то, уж и не упомнить. «Все сама, Антонина?» — спросил он, нашарив в кармане пару конфет для деток. «Как же иначе? Мужу работать надо, Дмитрий Петрович». «Так и ты не отдыхаешь. Детьми точно елка новогодними игрушками обвешана. Няню бы наняли». «Куда там? Всем платить надо, и немало. Я и сама справлюсь». «Женщины», — улыбнулся пожилой мужчина, «весь мир на таких, как ты, держится». «Скажете тоже, много тех, кто детками занимается хозяйством». «О том и речь», — подмигнул он мне.